гидерницы друг другу не слишком-то доверяют. Вот и перестраховываются на случай всяких вдруг. Вдруг капитан работает на другое государство и попытается присоединить свой корабль к флоту какого-нибудь Шаттага или Крона. Вдруг капитан под влиянием катастрофы подвинется умом. В нем проснется мания величия, и кого-то заразив своим безумием, кого-то заставив, он направит свой корабль прямо на Грамотар, чтобы оказаться первым человеком на новом материке, занять там лучшее место, объявить себя королем, подготовиться к встрече с остальными. Безумие тоже исключать нельзя. Или... наиболее популярный в Адмиралтействе довод к тому, чтобы не дозагружать броненосцы углем, вдруг капитан есть давно внедренный или завербованный агент блуждающих островов, и ему приказано отвезти броненосец на острова. Ну, как бы то ни было, холодно продолжал Рошаль, угля боевым кораблям, рассредоточенным вокруг Атара, выдано ровно столько, чтобы хватило добраться до точки до заправки. Угу. Значит, такая точка существует. И, как я понимаю, к ней-то мы и держим путь. Где она находится? Вот тут полной ясности нет, — поморщился Гор-Рошаль. К великому моему сожалению, мне не удалось повторно допросить высший и средний офицерский состав. — Это почему? — насторожился Сварог. — Мертвецов, знаете ли, допрашивать затруднительно, мастер-капитан. Это всецело моя вина. Остановить их мне не удалось. — В смысле тауранцев остановить? — пояснил Певер, угрюмо разглядывая бутылки на кровать. «Клаустенцев», — поправил Рошаль. «Да ну вас к наваке взад!» — отмахнулся субгенерал и вновь повернулся к Сварогу. «Когда, граф, стало ясно, что корабль уже бесповоротно наш, и мы со всех ног улепетываем в открытый океан, к нам с Рошалем заявились целая делегация этих ребят, все серьезные черти, как на приеме у короля». С петицией, то есть, пришли. Дескать, они до конца своих дней благодарны нам за то, что мы их спасли, и впредь готовы беспрекословно выполнять любые наши приказы. Однако у них есть свои законы и устои, кои надлежит чтить и выполнять, иначе гордый домен погибнет, как и остальные домены. И в соответствии с оными устоями и законами возьми да и выдай-ка им офицеров, ответственных за расстрел флота и гибель сородичей, дабы предать убийц справедливому суду через утопление. Сварог нахмурился. — Их было больше, мастер Сварог, — с тоской сказал Рошаль. — Их было очень много. А нас, сами знаете. Я не сумел переубедить их. Они ничего слушать не хотели. Ни того, что никто из них отродясь не ходил на таких кораблях, что среди них нет штурмана, нет даже людей, которые умеют стрелять из таких орудий. Им было все равно. У них, мол, есть свой штурман, и не один, научиться палить из этих пушек смогут. Да они готовы были потопить адмирала вместе с собой, лишь бы отомстить убийцам. Я ничего сделать не смог. И, короче говоря, 32 офицера гидернийского флота прогулялись по доске. В каюте повисла тишина. Так, потрясенно протянул Сварог. Стало быть, мы остались без специалистов. Мило. А этот грам-капитан, как его, Рабан, он что, тоже? Единственный, кого мне удалось отстоять, это грам-капитан Рабан. Ну, слава богу, уж этот-то лис должен знать курс на угольную базу. если я хоть что-нибудь понимаю в местных порядках на флоте. Рошаль сник еще больше, произнес едва слышно, глядя куда-то в иллюминатор. Я тоже так подумал. Видите ли, мастер-капитан, у него в каюте был сейф, очень похожий. Он кивнул на медную дверцу в переборке. Мне казалось, я убедил раба на сотрудничать. Мои доводы были неопровержимы. И он согласился отдать карты, кодовые таблицы, план минных полей вокруг точки до заправки. В общем, всю секретную документацию. Сварог тяжело вздохнул. Он уже все понял. И что это было? Магия? Да какая магия? Махнул рукой Рошаль. Гедернийцы всегда относились к колдовству с пренебрежением, а уж военные-то моряки и подавно. Мол, всякие там заговоры, заклинания, обереги, серебро — все это только воевать мешает. Это был пороховой заряд в дверце сейфа. Голову Рабану снесло начисто. Видимо, была какая-то секретка. Да уж не без того. Сварог помолчал, и документация, разумеется, сгорела тоже. Разумеется. Действительно, чего это я спросил? Фыркнул Сварог. Рошаль вдруг резко повернулся к нему, глаза старшего охранителя несуществующей короны горели решимостью, он сказал громко и четко: «Мастер-капитан, я полностью осознаю свою вину. Я человек чести, и если вы решите, что я недостоин...» «Ай, да бросьте вы!» — скривился Сварог. «Ворон ворону глаз выклевал, только и делов-то. Взыскание получите, когда доплывем. И так людей не хватает. А позвольте в таком случае узнать, куда это мы так целенаправленно плывем?» «Ну, примерный курс известен. 120 кабелотов на Уздар от Гедернии, по словам некоторых низших офицеров и матросов. А что скажет секретный агент Гедернии?» «Доходили такие слухи, — подтвердила Клади, — что гидернийцы давно свозят уголь в определенное место в океане. Но координаты этого места — общегосударственная тайна. Да я бы все равно и не знала их, рангом не вышла. В общем, движемся малым ходом, наблюдающие постоянно изучают горизонт. Мы нашли несколько карт и штурманских прокладок, но, однако, база на них никак не отмечена. Продолжаем искать, — подытожил Рошаль и задумчиво посмотрел на дверцу в стене. Капитанскую каюту, кстати, пока не трогали. Сварог проследил за его взглядом. — Очень похожий на тот сейф, — говорите. — А к этому ключ есть? — Ищем. «А вроде у меня есть», — неожиданно подал голос молодой князь и потянул с шеи тонкую блестящую цепочку. «Во! С дохлого капитана снял. Думал, может, от сундука с фамильными драгоценностями».